Было без 15:06. Смеркалось. Колобок катился по дорожке. Я называюсь Колобком, я всем и каждому знаком. И дорог, и дорог. Живу на свете много лет, люблю омлет и винегрет. И творог, и творог. Иду я сказки собирать, чтобы ребятам рассказать. Сластинки, сластинки. Несу с собой бутерброд, две авторучки и блокнот. Здравствуй, петушок. А что это ты такой грустный? Как же мне не быть грустным, ведь баба-яга хочет из меня сварить суп, а из тебя сделать второй. Из меня? Ой, она позвала на помощь Змея Горыныча и Соловья-разбойника. Ну что же, раз они хотят нас извести, то мы должны их провести, понял? Не совсем. Сейчас поймешь. Пошли к Василисе Премудрой. Она нам поможет. Василиса Премудрая, как всегда, была дома. Помню я еще молодушкой была. Меня мама только в школу. Пожаловали. Баба-яга, Змей Горыныч и Соловей-разбойник решили меня извести, а из петушка суп сварить. Какой суп? Не знаю, наверное, лапшу. Ах так, тогда придется их проучить. Вот вам 3 волшебных яблока. Пусть эти злодеи их съедят, а что дальше будет, увидите. Понятно? В стороне от столбовой дороги злодеи заранее торжествовали победу. Эй, соловей-разбойник, никого не видишь на горизонте? Никого, баба-яга. А ты, Змей Горыныч? Я никого. Значит, еще нет Колобка. Эх, топни нога. Да притопни друга. Ты не стой на пути. Гляжись, дорога. Мы ужасные и хитрые создания. Мы способны на любые злодеяния. Даже самая богатая фантазия не представит себе наши безобразия. Я страшная, вредная баба-яга. Со мною всегда настенная нога. А я не студент и не школьник. И вовсе не айболит. Хе-хе, я страшный и злой разбойник. А проще сказать, бандит, понял? А я вот валиться не буду, вот буду. Но сами увидите вы, что я несусветное чудо, чудо, чудо. Имею я 3 головы. Да притопни, друга. Ты не стой на пути. Лежи, дорога. Ой, что-то Колобком потянуло. А нет ли его за дверью? Вот он, ага, попался. А сейчас мы тебя съедим, понял? Ой, тетенька Баба-Яга, не ешьте меня. Я ведь вам подарок принес, 3 яблока. Сначала мы съедим яблоки, а потом его самого. Эй, Баба-Яга, что это с тобой сделалось? У тебя был нос крючком, а стал торчком. И косички появились. А ты совсем маленьким стал. А из меня словно воздух выпустили. Да это же молодильные яблоки! Я теперь в девчонку превратилась, ну? А я в мальчика! А я в змейчика! Да меня же теперь перестанут бояться и уважать! Мне никто места уступать не будет! А меня в школу отдадут! А я не хочу в школу! Я грабить хочу! А кого же я есть буду? Меня теперь кто хочет, сам съест. Бедные змей-горюнчики. Ничего, так вам и надо. А мы пошли. Я называюсь Колобком, я всем и каждому знаком. И Дора, и Дора. Живу на свете много лет, люблю омлет и винегрет. И творог, и творог. Тут и сказочки конец, а кто слушал? Огурец! Нет, а кто слушал, молодец!